Гибель героев неизбежна, их жизнь трагична, потому что они противопоставили себя высшей силе, правящей миром. Судьбу нельзя изменить, ей можно только покориться. Эти идеи разрабатывали великие трагики античности – Эсхил, Софокл и Еврипид. Древняя Греция, театр. У нас в гостях историки Лариса Селиванова, здравствуйте, и Андрей Стрелков, здравствуйте. Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор работ по истории Древней Греции, нумизматике и эпиграфике. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды: «Сравнительная мифология», «Мифы о возрождении в древнем мире», «Древняя Греция. Хрестоматии по гендерной истории». Сегодня мы поговорим о трагедии. Вообще трагедия, если я не ошибаюсь, в переводе означает «козлиная песня». Почему этот жанр получил такое название? Начнем мы, наверное, с того, что напомним вкратце, о чем мы говорили на предыдущей передаче, когда рассказывали о происхождении драмы и театра. Мы тогда сказали, что театр – слово греческое. Театрон имеет три значения. Собственно, действо сценическое, место для зрелищ и публика. А слово «драма» происходит от дромана, священнодействия, и, собственно, вся драма имеет религиозные корни, потому что происходит из культовых действий в честь Диониса, бога вина, виноградарства и вообще производительных сил природы. Так вот, греки полагали, что свиту этого бога составляли вакханки и веселые, козлоногие, рогатые, с лошадиными хвостами, демоны природы сатиры. Вот отсюда, кстати, происходит слово «сатира». И вот из культовых действий в честь бога произошла драма, из которой потом выделилась трагедия, сатировская драма и комедия. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть козлам, значит, нужно сказать, что люди в священнодействиях всегда подражали богу и его свите, поэтому они наряжались сатирами, то есть напяливали на себя вот эти вот козьи шкуры, вроде наших ряженых, распевали маски песни с рогами. Даже маски не обязательно было, хотя личины, конечно, использовались. Ну, то есть вот как наши ряженые. И при этом назывались козлы, то есть трагой. А вот эти вот разудалые похабные песенки, которые они распевали в честь бога, назывались трагодия, то есть или козлиные песни, или песни про козлов. Надо сказать, что вообще козел – это священное животное Диониса, и на праздниках в честь этого бога козла приносили в жертву. Дионис в древнегреческой мифологии – сын Зевса и фиванской царевны Семелы. Культ Диониса существовал в Греции уже в критомикенскую эпоху, но широкое распространение получил в 8-6 веках до нашей эры, особенно среди сельского населения, почитавшего Диониса главным образом как земледельческое божество, покровителя виноградарства и виноделия. Слово «трагедия» происходит вот от этой козьей песни «трагодия». И лишь со временем, постепенно развиваясь, трагедия отделилась от сатировской драмы и приобрела тот свой суровый, величавый и торжественный облик, который отличает ее от всех прочих жанров. Вообще, хотя драма, как утверждает Аристотель, зародилась у дарийцев Пелопоннеса, она все-таки получила свое наивысшее развитие именно в Афинах, где были более благоприятные условия. Поэтому все драматурги – это либо афиняне, либо жители Аттики. И вот так вот, возникнув из вроде бы неприличных песенок, непристойных шествий вроде фалофории из дифирамбов, трагедия вот постепенно, так сказать, приобрела вот этот свой облик, и постепенно она начала освобождаться от своей вот этой вот религиозной подоплеки. Особенно в годы греко-персидских войн, когда она настолько оторвалась от религиозных корней, что уже персонажами были не только Дионис или там какие-то еще боги. Другие божества. Были уже были обычные люди со своими переживаниями. И сюжеты были не только мифы, а исторические события реальные. Например, известно, что старший современник Эсхила, Фриних, написал такую трагедию «Взятие Милета». В основе лежало реальное историческое событие. Это так называемое, значит, ионийское восстание против персов, когда в 494 году жители города Милета, города на западном побережье Малой Азии, вот решили сбросить с себя это персидское иго. Восстание было жестоко подавлено, защитники его были вырезаны, а оставшиеся в живых люди были угнаны в рабство. И вот страдания мирного населения настолько потрясли зрителей, что весь театр, не стесняясь, рыдал в голос. А вот концовка очень интересная. После этого пьеса была запрещена, а автор был оштрафован на весьма значительную сумму. Это в демократических Афинах. Вот. Ну, за что? Слишком то, что сильные потрясения вызывало... Он слишком заставил переживать сограждан. Да. Не по мифологическому поводу, мы будем все время возвращаться к мифологии, а по конкретным реальным событиям. А это было как раз накануне нашествия Ксеркса, и, в принципе, вот проблема отношений с персидским царством была очень актуальной. Нельзя так волновать народ вот с помощью театрального искусства, с помощью трагедии. Прежде чем мы перейдем к вот этим великим драматургам Греции, Эсхилу, Софоклу и Еврипиду, опять же, мы еще раз повторим, они все жители Аттики. Мы все-таки должны обязательно подчеркнуть, что их творчество возникло не на ровном месте. У них были предшественники, им было на кого опираться. Вот в прошлой передаче мы немножко упомянули Фиспида, который вот считается первый драматург, который поставил трагедию в Афинах в 534 году. И Фиспид же первый, кто начал вводить какие-то новшества в театре, потому что первоначально зрелище представляло собой только пляски и пение вокруг жертвенника Диониса. Так вот, Фиспид вводит актера. Актер, в свою очередь, ведет диалог с руководителем хора Корифеем. То есть уже какая-то более живая получается. Актер один. Актер один. Он же постановщик, он же часто, автор. Часто автор. Да. Вот. Причем вот Фиспид ввел вот такое вот разделение драмы на пролог и ресис. И Фиспиду приписывается изобретение масок полотняных. Мы уже говорили о Фринихе, который вот, тоже был предшественником наших драматургов. Есть еще такой интересный трагик Протин, который написал не только много трагедий, но и сатировских драм, но ничто вот из этого наследия до нас не дошло. И поэтому мы традиционно начинаем греческую трагедию с Эсхила. Так вот, чтобы понять вот особенности творчества всех трех драматургов, отворили они все в V веке. Все они были... Давайте назовем это Эсхил, Софокл и Еврипид. Да, мы должны все-таки обрисовать историческую обстановку. Это был V век до нашей эры. Великая эпоха наивысшего подъема и политического, и экономического, и культурного особенно, какое было строительство, и идеологического. И вызвана она была победой греков в греко-персидских войнах. Вот три вот эти вот веховые даты, значит, 490-й год, победа при Марафоне, 480-й, Саламинское сражение, 479-й, сражение при Платеях, они как бы вот впечатаны в генетическую память греков, для которых это есть символ необыкновенного патриотизма и необычного сплочения и подъема всех греков, всех полисов, всех племен против общего врага за независимость. Греко-персидские войны проходили между Персией и древнегреческими городами-государствами, полисами, отстаивавшими свою независимость. Поводом к войне послужила помощь военными кораблями, которую оказали Афины и Эритрея в 500 году до н.э., восставшим против персидского владычества греческим полисом в Малой Азии. Военные действия, то затихая, то возобновляясь, продолжались до 449 года до н.э., когда в сражении у кипрского города Саламин греки одержали крупную победу. После этого с Персией был заключен мир. Персия лишалась своих владений в Эгейском море, Галлеспонте и Боспоре и признавала за полисами Малой Азии политическую независимость. Кроме того, надо говорить о моральной победе, потому что на практике было доказано преимущество ценности античной демократии перед восточной деспотией. И вот на этом подъеме, а там было несколько этапов, так вот, так сказать, вот в этом на мажорном этапе работает Эсхил. Про Эсхила, к сожалению, сейчас у нас можно, очень... Сейчас можно, если говорить, пока мы не дошли до конкретного, все-таки еще несколько общих замечаний насчет трагедии. Потому что все-таки нужно упомянуть следующую вещь. Лариса сказала, расцвет V век. Начинается трагедия с конца VI века. Кстати говоря, Фиспид в Афинах – это время тирании Песистрата. Это в отношении тирании и демократии. Вообще-то трагедия возникла при тирании. Очень-таки способствовал, да, способствовал культурам и искусствам. Деньги, помощь, да, и так далее. И вот важно понять, что... Трагиков мы знаем несколько десятков. В принципе, они будут дальше и в IV, и даже позже. Но те три, о которых мы будем дальше говорить, это те, от которых дошло что-то. Трагедия, по сути дела, возникнув в конце VI века, блеснула в V веке, а потом она как-то очень быстро, хотя были потом авторы, но от тех авторов практически ничего не дошло. Поэтому... Время трагедии – это только V век. Она будет дальше существовать, но она уже выродится. Вот о комедии, о которой мы будем рассказывать в следующий раз, она будет иметь очень длительную историю. Трагедия – это только V век, это раз. Во-вторых, нужно отметить, хотя Лариса подчеркнула, что были сюжеты также на реальные события, в принципе, их это крайне редко. И в этом отношении, кстати говоря, греческий театр очень сильно напоминает театр Индии. Как ни странно, там тоже зарождается совершенно независимо такое же искусство. Так вот, 99% всех пьес – это мифология. Для нас это нужно очень четко себе представлять, что реальные события, типа взятия Милета или вот Саламинского сражения – это крайняя редкость. То есть, когда человек шел в театр, а для грека, тем более для жителя Афин, это основное зрелище, у римлян потом гладиаторские бои появляются, у греков, слава богу, никогда этого не будет. Так вот, здесь нет того, что, в принципе, есть у современного, часто есть у современного зрителя, может быть, не в театре, но хотя бы в кино, когда он идет. Каждый зритель, который шел в театр, знал заранее сюжет. Вот в пьесе ничего не может быть в принципе нового. То есть сюжет, он должен развиваться в соответствии с греческой мифологией. Театр, что трагедия, что комедия, что сатирская драма – это обязательно соединение двух элементов. Это актеры и хор. Парод – это вход хора на сцену. Ну вот будет сначала... Парад. Да, сначала... Да, вообще-то у нас это парад, да. Так вот, сначала это будет 12 членов хора, потом будет 15 членов хора, но вот... На протяжении всего действия вот этот хор будет находиться на оркестре. Затем идут эпизодии, то есть вот как раз сценки между артистами, диалоги их, которые перерываются стасимами, то есть песнями хора. Поэтому нужно четко представлять, что это не тот вот театр, к которому мы привыкли, где у нас постоянно диалоги между артистами. Это музыкальное представление, музыка и пение. И танцы. А потом, да, Софокла начнутся еще очень... Такие танцы, которые он сам ставил, кстати говоря, считался очень хорошим постановщиком. Танцевал хорошо. Да, сам хорошо танцевал. Вот, потом, и самое заключительное, это эксод, то есть уход. Когда хор уходит с площадки, значит, этим кончается представление. Вот в эту схему будут у нас укладываться все пьесы, и вот, в частности, в том числе и пьесы Эсхила. Ну, о биографических данных у нас очень скудные сведения. Известно только, что Эсхил родился в 525 году в Элевсине в аристократической семье и участвовал во всех главнейших сражениях с персами. В 472 году он неожиданно переезжает на Сицилию к тирану Гиерону. Чем была вызвана поездка, сказать трудно. Либо он действительно так тяжело пережил поражение в поэтическом состязании, потом мы об этом еще расскажем, со своим младшим соперником Софоклом, либо он действительно был отправлен в изгнание, потому что разгласил тайны элевсинских мистерий. Это было очень и очень серьезное религиозное преступление. И затем уже во время своей второй поездки на Сицилию, в Гелу, он и скончался. Но вот в 456 году. Вот да. Об обстоятельствах смерти, ну, тоже, в общем, достоверных данных нет, но есть очень устойчивая традиция, согласно которой Эсхил скончался, потому что на него упала черепаха, которая размозжила ему череп. Полагают, что пролетающий орел был уже не молод и подслеповат. И приняв блестящую на солнце лысину за камень, он сбросил свою добычу, вот так сказать, в надежде, да, значит, отобедать. Вот. Ну, насколько это соответствует действительности, ну, по крайней мере, эпиграммы такие есть. Да. Так вот, Эсхил написал 70 трагедий, 20 сатировских драм, но дошло только вот 7 и более 400 фрагментов. По одним данным он одержал 13 побед, по другим 28. Здесь очень трудно судить, почему. Потому что победу присуждали трилогии. Давайте немножко скажем вообще про этот процесс, вот, ага, соревнования, как они соревновались. Но мы отчасти уже говорили, поэтому мы только напомним, да, что поскольку у нас в театр можно было пойти только два раза в год, это либо на линеях, это вот как раз январь-февраль, либо самый главный праздник, это, конечно, Великий Дионисий, это март-апрель, то за 8 месяцев до постановки к одному из афинских архонтов, скорее всего, архонту Басилею, приходили авторы, которые предлагали свои тексты, да. И он без всяких проблем, не объясняя ничего, вот на свой вкус выбирал трех трагиков. Ну, потом, когда будем говорить о комедиографах, там была такая же система, только там их было одно время больше. Вот, и дальше мы говорили о том, что поскольку театральная постановка была очень дорогостоящим мероприятием, назначались в порядке очередности самые богатые люди, которым поручали помогать авторов постановки. Это так называемая была... Быть спонсорами. Это не совсем так. Это была почетная обязанность. Литургия, да. Да, вот. Литургия. Это не спонсор, как это называется сейчас у нас? То ли продюсер, Продюсер, отчасти. Да, в общем, быть продюсерами. Да, продюсерами. Но самое главное – снабжать деньгами. Быть продюсерами. Да. Значит, продюсер – это снабжать деньгами творцов. Главное – это, значит, деньги. Причем, опять-таки, вот чем хороша эта система литургии, она была не только при демократии, везде. У богатых людей не отнимали, не забирали деньги на государственные нужды. Должны были делиться. Они, да, своими деньгами делились через траты на государственные поручения. Например, там корабль снарядить. Да. Вот. И хорегия считалась самой дорогой литургией. И вот поэтому эти самые 8 месяцев шли репетиции, костюмы готовили, декорации готовили и так далее. А потом он еще пир должен был оплатить. Да. Но зато, значит, каждое представление вот во время этих самых праздников происходило в виде агона, то есть соревнования. Вот три трагика, да? И вот в течение трех дней, во время Великих Дионисий, например, значит, идут с самого утра до вечера постановки драматурга. Причем нужно отметить, мы просто, сказать, все время будем наталкиваться на такой момент, для каждого вот этого праздника драматург представлял не одну пьесу, он представлял тетралогию. То есть три трагедии плюс сатировская драма. И зрители вот это все смотрели, И специально выбранные от вот таких административных единиц, на которые делилась Аттика Фил, было 10 вот этих самых представителей, из них по жребию выбирали 5, они назначали место, которое заняла каждая вот эта тетралогия. Первое, второе, третье. Первое – победа, второе – ничего, и третье – это полный провал. Причем, забегая вперед, вот чем интересен Софокл? Он тоже одержит огромное количество побед, но даже не в этом его достижение. Все равно не все его пьесы выиграли, но он ни разу не занимал 3-го места. По итогам решения коллегии судей, которые были на этих театральных представлениях, победившие, естественно, награждались треножниками, награждались денежными суммами, награждался автор пьесы, награждался первый артист-протагонист и награждался вот этот, кстати говоря, хорек, то есть тот, который обеспечивал... Продюсер. Да, и вот эти самые треножники потом... И вот в этом, кстати говоря, тоже специфика античного общества. Если современный человек тащит награду к себе дома, украшая свою стенку, за разные вещи граждане, получившие награды, посвящали их, чаще всего в храмы. А в Афинах, как раз в центре, и, по-моему, до сих пор она так называется, есть улица Треножников. Так вот, там победители выставляли на специально построенных постаментах свои награды. Главное – это... тот почет, то уважение, которое получал человек благодаря своим заслугам перед гражданским коллективом. И об этом должны были знать все. Итоги соревнований на великих Дионисиях, на Линеях, у трагиков, у комиков записывались в специальные такие списки, дидаскалии. Причем, забегая опять-таки вперед, в конце, ну, скажем так, в последней четверти IV века афинские власти поручили Аристотелю, величайший человек, во-первых, проверить тексты великих авторов и комиков, и трагиков, и были как бы созданы канонические такие тексты. И главное, он опубликовал списки вот эти дидаскалии, которые частично до нас сохранились, и благодаря которым мы, в принципе-то, и знаем многие вещи. Когда была поставлена пьеса, какие места заняла. Да. Ну, это в основном уже в более поздних произведениях, это в основном так называемых схолиях, в комментариях вот этим к самым текстам позднеантичного времени, византийского времени. Но вот это очень важно. Аристотель, древнегреческий философ и ученый, родился в македонском городе Стагире в 384 году до нашей эры. В 367 он отправился в Афины и, став учеником философа Платона, 20 лет вплоть до смерти учителя провел в Платоновской академии. В 300 с Кедонией Филиппом воспитывать его сына Александра. В 335 году до н.э. Аристотель вернулся в Афины и основал там свою школу – Ликей. Эсхил вел вот эту систему трилогий, то есть три трагедии, которые потом завершаются сатировской драмой. У Эсхила вот трилогия обычно объединена общим сюжетом. Да, вот это очень важно. Но это не обязательно, потому что позже уже, так сказать, и были совершенно автономные повествование в каждой теме. Так вот, среди трагедии Эсхила, мы несколько трагедий просто назовем, охарактеризуем. Одна из самых ранних его «Умоляющие», она посвящена, это, конечно, мифологические персонажи, очень известному мифу о сыновьях Египта, их 50 человек, которые сватались к дочерям Даная. То есть, по сути, к своим двоюродным сестрам. Вот, конфликт там, собственно говоря, сильно-то не обрисован. Вообще там драматургии как таковой мы не видим. Очень статичные образы, нет развития движения. Ну, какое-то внутреннее, конечно, есть побуд в том плане, что девушки очень активно воспротивились этому браку. Вообще идея этой трагедии в том, что брак должен заключаться на добровольной основе. То есть свобода личности, вот это главный, один из главных принципов демократии. С другой стороны, это как бы свидетельство нарушения, как будто уже вот, вот этот древний родовой строй, он рушится, потому что братья как раз аргументируют своим родовым правом, а не ближайшие родственники, они кузены, да, они имеют право. И вот, чтобы спастись, девушки вместе с отцом бегут в Аргос к Пелазгу и умоляют о защите. Вот. И Пелазг находится в таком очень тяжелом положении, потому что, с одной стороны, он сочувствует девушкам и несчастному старику-отцу, с другой стороны, как вы говорите, уже город осаждают. Вот, может быть, в этом некоторая как бы, вот, трагичность есть. Но пока это все вот декламация, то есть вот очень свойственная черта творчества Эсхила – это вот такая вот ораторность. Более интересна другая пьеса «Персы», которая посвящена описанию того, что происходит в Персии после Саламинского сражения. Она интересна тем, что Эсхил-то сам был участником этих сражений, поэтому за очень мелкими там неточностями он правильно передает обстановку и расстановку сил. Он описывает само Саламинское сражение. Он это видел. Вот. И начинается вот выход хора, да, то, что, о чем говорил Андрей, значит, выходит хор персидских старцев, которые выражают свою тревогу по поводу отсутствия известий о войске Ксеркса. Вот. Это усугубляется появлением Атосы, царицы, матери Ксеркса, которая сообщает всем, что она видела дурной сон. И действительно появляется вестник, который рассказывает о том, что флот персов уничтожен полностью в пух и прах, и сам Ксеркс еле-еле успел, в общем-то, спастись. Саламинское сражение проходило между греческими и персидскими кораблями в ходе греко-персидских войн. Сражение произошло в сентябре 480 года до нашей эры близ острова Саламин в Сароническом заливе Эгейского моря, неподалеку от Афин. Блестящую победу одержал греческий флотоводец Фемистокл. В течение нескольких часов грекам удалось потопить, захватить и вывести из строя около 200 кораблей противника. Потери греков составили всего 40 военных боевых судов – триер. Далее он нагнетается, вот трагизм в том, что появляется, является тень отца вот это вот Ксеркса Дария, который во всем ругает своего сына и предвещает еще больше несчастья. Ну и, наконец, появляется уже сам Ксеркс, внешний вид которого говорит, в общем, сам за себя, что вообще все очень плохо. Он разражается воплями и жалобами, которые тонут в стонах хора. Вот что здесь интересно, то же самое, в общем-то, довольно статичное, фигура совершенно не развивается, не сюжет, сюжет вообще вынесен куда-то за сцену, и мы узнаем о событиях только по каким-то там тревогам, переживаниям, значит, предчувствиям участников. Атоса как-то очень бледно выглядит, ну там, в общем-то, все. И в принципе, все персонажи занимаются декламацией. То есть это тоже оратория, но поскольку там все плачут, бесперечь. То есть, значит, и хор, и Атос, либо там два, значит, состояния. Либо подготовка к плачу, либо плач. И вот они все время рыдают. Но у них есть причина. Ну, конечно. Да, конечно. Да. Вот. Но дело в том, что вот специалисты, филологи классики, вот они, так скажем, обозвали эту трагедию фронетической ораторией. От греческого слова «френос» – это погребальная песня, жалобные какие-то стоны. Вот. И здесь, в принципе, даже не важно вот само развитие действия и прочее, сколько важна позиция Эсхила как патриота, который, естественно, любит свою родину, свой народ, и он считает, что по заслугам получил Ксеркс. Его, скажем так, позиция морально-религиозная. Почему? Потому что Ксеркс сжигал греческие храмы, ругался над греческими святынями, повергал статуи богов и героев. То есть у него вообще нет ничего святого, и он получает все это дело заслуженно. Но еще интереснее такая своеобразная философия истории в этом произведении, согласно которой, естественно, Эсхил ее только выразил, она не только ему принадлежит, согласно которой греки властвуют в Европе, а персы в Азии. И вот это нормальное равновесие, естественное и божественное. Не надо. Да, и да. Вот персы, у Геродота тоже самое. Они нарушили вот этот вот паритет, и они переступили границу Азии, то есть они совершили гибрис. Да, это дерзость. Главное, что это дерзость против богов. И поэтому они неминуемо должны были понести наказание. А греки, которые проявили светлую и разумную софросюне, то есть мудрость. Вот, мудрость, они неизбежно должны были победить. Вот в этом, конечно, эта трагедия интересная. Но драматизма как такового там нет. Вот эти две пьесы, они характеризуют отличительную особенность стиля Эсхила. Это сочетание монументальности с патетикой. Сейчас мы говорим об Эсхиле. Еще одна его пьеса, которая до нас дошла. Очень известная, знаменитая пьеса. Это «Прометей прикованный». Почему я о нем вспомнил? Просто в 80-е годы сюда приезжал в Москву Греческий национальный театр, и я видел современную постановку вот этой старой пьесы. Но они ее хорошо воспроизвели. Просто важно понять, в чем... Просто понять, что эти пьесы как минимум 2500 лет. Да, но они воспроизвели все замечательно. И в костюмах, и в масках, а главное в действии. Вот в чем суть трагедии «Прометей прикованный»? В начале пьесы его приводят и приковывают к так называемой скале. И всю пьесу главный герой стоит. Он вообще не сдвигается с места. К нему подходят всевозможные персонажи, там Океаниды, Ио пробегает и так далее. Я просто хочу, чтобы мы поняли, в чем отличие греческой трагедии от современного, скажем, кино. Что мы смотрим сейчас, там всякие боевики и так далее. Это мелькание каких-то действий. Здесь движение. Здесь движения нет. Здесь движение прежде всего в двух качествах. Это содержание монологов и диалогов, и прежде всего техника произнесения текста. Вот это то, что вообще будет отличать греческий театр. Повторяю, там мало зрелища, там в основном вот это воздействие на зрителя с помощью текста и с помощью техники произнесения текста артистами. Ну и последнее еще такое замечание, просто редчайший случай, что именно от Эсхила до нас дошла вот именно целая тетралогия, посвященная одному сюжету. Ее иногда ставят, кстати говоря. Помню, еще Таганка в свое время ставила. Я смотрел. Во, это Аристея. Агамемнон, Хаефоры и Эвмениды. То есть четкая последовательность вот убийства Агамемнона, затем, соответственно, как бы новое действие, это уже убийство Клитемнестры и Гисфа, и, мучение Ареста, которого мучают Ирине, богиня мщения за смерть матери, и, наконец, вот там суд Ареопага, примирение и, не то что прощение, но, по крайней мере, успокоение этого Ареста. И, просто нам еще известна одна тоже такая трилогия с последовательностью, хотя дошла только одна пьеса. Ну, просто чтобы понять, что Эсхил логически развивал сюжет во всех четырех частях. Это Лай, это вот история, когда вот, проклятие. Проклятие, да, и когда вот Лай и его жена Акаста выкинули ребенка, который... будущего Эдипа. Да, который мог представлять опасность. Вторая – это Эдип, вот где как раз вот и происходят эти все сюжеты. И дошла третья часть вот этой самой трилогии «Семеро против Фив», где уже вот сыновья Эдипа, Полиника и Этоколу дерутся. Здесь просто что интересно, сатировская драма тоже сюда же вписалась. «Сфинкс». Причем вот мы как-то не очень заостряли внимание. Каждая пьеса, не только у Эсхила, это действительно сильнейшие переживания, действительно слезы. Сатировская драма – это нечто смешное на мифологическую тему. То есть вот зритель вот целый день смотрит, там рыдают, а в конце вот это самое... Катарсис. Да, катарсис. Смешное. Облегчение. Да. И там вот в этом, сам Сфинкс не дошел, но известно содержание, что там уже не сфинкс задает загадки человеку, а человек загадки сфинксу, и сфинкс проигрывает. То есть это вот такой, мифологический сюжет перевертыш. Хотелось бы вернуться вот к той трагедии, о которой начал говорить Андрей. Прометей прикованный или скованный Прометей. Чем она интересна, эта пьеса? Да, действительно, там все время стоит прикованный где-то на краю Айкумены, в Скифии. В горах Кавказа. В Скифии. Ну, есть в разных мифах разные версии, но конкретно там он был, в Скифии. Вот. И трагедия Титана, двоюродного брата Зевса, который вот подарил людям не просто священный огонь, который он вынес из Олимпа в тростнике, он, по сути дела, превратил, дал человечеству цивилизацию. Он вот их просветил, сделал их из зверей людьми. И перечисляется, чем вообще человечество ему обязано. Науки, искусство, ремесла и так далее. И вот за то, что он, поднял человечество, Зевс его наказывает тем, что он его заковывает. Причем с помощью своего сына Гефеста, кузнеца, который был другом Прометея. И Прометей это все стоически переносит. Там и потом появляется орел, который выклевывает ему печень, он это переносит. Он только жалуется всему космосу на несправедливость Зевса, поскольку он царь, он должен воплощать идею справедливости космической. Однако этого не наблюдается. И вот к нему время от времени приходят там разные персонажи. Допустим, старик Океан с дочерьми Океанидами, там его пытаются улюлюкать, чтобы он там, примирился. Вот. То же самое пытается сделать и Гефест. Потом приходит Гермес и требует поведать какую-то страшную тайну, которая может погубить Зевса. Вот, и с негодованием его все-таки Прометей прогоняет, после чего в ударах молнии и в громе происходит какая-то колоссальная геологическая катастрофа, и скала раскалывается, вместе с Прометеем погружается в подземное царство. Вот принцип-то здесь принципиально то, что сильная личность переносят страдания, и, в общем-то, она противостоит тем силам, которым, по идее, она не может противостоять. Причем Зевс впервые, наверное, в творчестве здесь показывается не всемогущим, не всеведующим, оказывается. Да и не слишком положительным. Да, более того, трусливым, вероломным, в общем, подлым довольно, никчемным таким, довольно мелкая личность. И это вот впервые мы здесь, вот на материале трагедии, встречаемся с критикой мифологического Олимпа. Это не критика религии еще, потому что потом Эсхил везде будет Зевса восхвалять. Но здесь это прямой вызов, и поэтому можно вспомнить, наверное, хрестоматийную фразу Маркса, что греческие боги были смертельно ранены в Прометее прикованном. Кстати, вот, немножечко лирическое отступление. Известно, что Маркс вместе со своей дочерью Женей сделал такие домашние анкеты со множеством вопросов. В этих опросниках принимали участие его семья и Энгельс. Родственники, гости. Да. Так вот, в этой анкете был вопрос «Ваше любимое изречение». И Маркс написал: «По правде всех богов я ненавижу». Это слова Прометея. Из Хиловского Прометея прикованного, и она очень хорошо характеризует вот эту метущуюся душу революционера-атеиста. Как интересно играет судьба. Мы же говорили, именно у Эсхила все три трагедии связаны с сюжетом. Вот как раз первая, это серединная, как считается, трагедия этой трилогии. Первая – это, судя по всему, поступок Прометея, который переносит этот огонь. Второе – это наказание. Но третье-то – это Прометей освобожденный. В конце концов, мы находим общий Геракл язык. Геракл его и освобождает. Просто это не дошло, да, у нас не дошла вот эта пьеса, но не так все мрачно кончается. Однако у нас, помимо Эсхила, еще были два других. Да. Ну, вот их творчество, наверное, значительно отличается от творчества Эсхила, потому что Эсхил, ну, как мы говорили, он попал на вот эту мажорную ноту восходящего афинского рабовладения, когда все было прекрасно. И поэтому отсюда такая вот монументальность, такая вот величавость, ну, как прям олимпийские боги, свет и оптимизм во всем. Вот следующий трагик, его младший современник Софокл, он уже застал, ну, он, конечно, тоже попал в этот восходящий поток, но он уже попал в переломную току, в переломную эпоху. В конце жизни. Да. Вот Софокл не аристократ, трудно сказать, кем он был по происхождению. Он родился в 496 году в Колоне. Это местечко, да, 20 километров от Афины, и в 406 году... 90 лет прожил. Нет, это не... Ну да, он прожил 90 лет, да, 406 год, да. Он скончался, лет, да. Да. Это даже по нашим меркам. Много. Много, и очень даже много. Он родился в семье богатого владельца оружейной мастерской, поэтому он получил очень хорошее образование. Кроме того, мальчик был одарен и музыкально. Известно, что в 480 году он возглавил хор эфебов, когда ему было 16 лет, и выступил перед победителями Саламинского сражения. Софокл, древнегреческий драматург, родился в предместье Афин, Колоне, друг государственного, политического и военного деятеля Перикла. По античным свидетельствам, Софокл написал около 120 драм. Первую победу на состязаниях трагических поэтов он одержал в 468 году до нашей эры. До нас целиком дошли 7 трагедий: Аякс, Антигона, Царь Эдип, Филактет, Трахименки, Электра, Эдип в Колоне. Эсхил принимал сражение, участие в Саламинском сражении 480 года. Софокл в 16 лет был в хоре мальчиков, по поводу, которые прославляли героев этого сражения. И в этот году родился Еврипид. То есть в один как бы узел сведены судьбы всех трех трагиков. Да, и это греческая трагедия. Так вот, Софокл, в отличие, скажем, от других трагиков, он же был еще и государственным деятелем. Угу. Во-первых, он был избран в числе 10 стратегов, то есть военачальников, и вместе с Периклом он принимал участие в походе на Самос. Да, кстати, он был другом год. Перикла. И единомышленником его, Перикла, это вождь афинской демократии. Кроме того, Софокл в 411 году был у него такой грешок. Он участвовал в пересмотре Афинской конституции после олигархического переворота. Кроме того, очень важную должность он занимал — казначея государственной казны. Ни много, ни мало. Немножко не так. Он был казначеем даже больше. Больше. Это была казна коллегия. Или натами, то есть это была союзная казна. Афинский не морской афинская, союз, который в этой казне содержались все взносы союзников. Это была очень большая казна. Более того, он был религиозным деятелем, потому что когда из Эпидавра Афиняне заимствовали культ Асклепия, бога-врачевателя, то избран жрецом его был именно Софокл. И говорили даже, что он при жизни оказал гостеприимство этому богу, и потом именно этот бог ему помог в погребении этого великого драматурга. Причем самое интересное... Подарил благолечие еще, плюс ко всему. Ну да. Вот, да. Кстати, гостеприимство, это просто в доме Софокла некоторое время, пока не построили святилище, находилась его статуя Асклепия. Так вот, после смерти Софокла он стал героем, героем Доксионом, то есть принявшим. И этот его культ существовал несколько столетий в Афинах. Да, да. Вот, то есть мы видим, насколько вот этот человек был многосторонним, у него было много интересов, у него многое получалось. При этом писал он настолько прекрасные стихи, что за сладость их он был назван пчелой. Потому что стихи напоминали мед по своей сладости. Кроме того, мы говорили о его музыкальных способностях. Он прекрасно играл на кефаре. Кстати, и танцевал, да, хорошо. И танцевал. Вот, но часто бывало за этот счет и выигрывал. Почему? Потому что мы говорили, что была такая традиция, когда автор является и актером. Угу. Так вот, поскольку вот все это было хорошо, но голосок-то у него был слабенький, вот эту практику и прекратили. Теперь уже авторы не лицедействовали. И вот Софокл завершил формирование и оформление драмы, потому что он вел третьего и последнего актера. То есть было три: протагонист, дефтерогонист и третагонист. Значит, лучшая, ну, главная роль доставалась, естественно, первому актеру, протагонисту. Дефтерогонист обычно ему поручали женские роли, а вот ну, третий, ну, в лучшем случае, там, скептраноносец был. Да. Вот. Ну, мы, кстати, глашатый, посланник. Надо заметить, что помимо того, что было три настоящих актера, были так называемые еще, как говорится, ну, вот, молчаливая, безголосая, вот, как говорится, вот, ну, массовка. Ну, они там изображали там толпу, народ, оруженосцев и так далее. Но они ничего не говорили. Ну, а говорил хор. И вот введением третьего актера Софокл, по сути дела, ну, как говорится, преимущество хора, ну, вообще на второй план отправил, потому что хор теперь уже не ведет такой активной дискуссии. Диалогов этого, диалоги есть, но они, значит, хор только комментирует чаще всего события. Но введение трех актеров, оно чем хорошо? Во-первых, конечно, разгружается хор. Во-вторых, увеличивается число диалоговых партий, придается живость. И в-третьих, мы же помним, что актеры играли все роли. То есть они просто уходили, меняли костюмы, меняли маски. Вот поэтому, конечно, вот большая свобода действий была. Кстати, Софоклу приписывается вот изобретение шикарных вот костюмов и масок. И приспособление технических. Вот да. Тех, вот, например, машин, например, Киклима, потому что греческая... Которая выкатывалась. Греческая драма все-таки соблюдала единство места действия. То есть она не показывала, что творится внутри там дома. Всегда это было в одном месте, там, в одном городе. Но иногда по сюжету нужно было показать, что творится внутри. И вот, вот эта вот машина на колесах выкатывалась. Площадка. Ну, чаще всего трупы там выкатывались. В трагедии никогда не показывается смерть. О ней только рассказывается. Да. Поэтому на той же Киклиме вывозят уже трупы. Но да. Никаких убийств. Ну, хор может изображать крики там, да, и да, там, да. Так далее. Вот, например, или прислушиваться к тому. Ну, вот, например, Медея, да, когда убивала да. своих детей, там же вот слышно крики вроде да. бы из помещения. Значит, помимо вот машин, о которых мы не успели в прошлый раз сказать, нужно сказать, что были такие вот журавли, вот да. крюки, были подъемные машины, были такие веревки. Потом вот, кажется, именно с Софокла началось, вот нужно, или даже с Эсхила, когда нужно было показать, когда кто-то проваливается, грубо говоря, ну, в тартарары, да, да, или наоборот, вот тени мертвых восходят. То есть да. вот там были лестницы, были подъемники, очень много было всяческих приспособлений. И вот об одном мы немножечко попозже поговорим, потому что оно вот впервые было использовано в пьесе Софокла. Но нужно сказать, что все-таки, хотя и Софокл вот застал вот этот вот уже начинающийся кризис афинской демократии, он все-таки был оптимистом. И, в общем-то, единственное, в чем он во всех трагедиях, как говорится, проповедовал, что все несчастья человека заключаются в его гордыне, в его высокомерии и не в соблюдении божественных установлений. То есть человек сам себе враг. А счастье настоящее в гармонии между личностью и государством. То есть вот эта уже гармония была поколеблена этим кризисом. Ну, вообще-то, конечно, у него считается больше всего это идея Рока, и поэтому все-таки ему принадлежат вот эта знаменитая трилогия, хотя написанные совершенно в разные годы. Это «Великий Эдип-царь», «Эдип в колонии» и «Антигона». И вот главная как бы идея «Эдипа-царя» – человек совершил страшнейшие, по мнению греков, преступления, убил собственного царя, отца, женился на своей отца. Собственной матери. Но он, да, но он совершил это по незнанию. И вот здесь самое главное, это рок. Это рок. Здесь мы не можем его избегнуть. Как ведет себя человек в условиях вот этого очень тяжелого наказания, когда ты не хотел, но совершил. Человек должен оставаться человеком. И, кстати говоря, вот другая пьеса, которую... Вот эту, конечно, пьесу очень любят современные театры. И «Антигона», конечно, которая сыграла колоссальную роль. И много-много есть переработок современных. Тоже связано с идеей. Да, там тоже идея очень важная. Кстати говоря, идея для греческого, для афинского общества. Когда вроде бы, с одной стороны, там в чем смысл-то? Два сына Эдипа борются за Фивы. Один из сыновей защищает свое государство Фивы, это Эутокл. Пленник приводит вражеское войско на родину. Предатель, по сути. Оба погибают, и, так сказать, царь Креонт. Друг друга одновременно. Да. Один герой, другой предатель. Его должны растерзать птицы, звери и так далее. Сестра этих двух погибших, Антигона, невзирая на запрет, указ царя был. Хоронит. Несколько раз она совершает эти обряды. И у нее замечательная мысль, которую там она говорит. Кроме государственных законов, есть законы божественные. А по сути дела, это человеческие законы. И они сильнее любого постановления любой власти. Вот это... мощнейшая вещь, которая тогда вот прозвучала. Вот отсюда пойдет потом, ну, это у софистов возникают, это законы природы, либо законы богов, мы можем их назвать, и человеческие законы. Как они соотносятся? Эта трагедия, она интересна тем, что она ставит вопрос о соотношении писанного права и неписанного, и божественного. Так вот, здесь, кстати, интересна сама и фигура Креонта. Ну, понятно, что Антигона здесь права, и причем вот идет по нарастанию осуждение вот этого царя, который, по сути дела, свой собственный указ поставил выше закона человеческого, божеского, и требует соблюдения, потому что за несоблюдение закона, если кто-то похоронит пленника, значит, он будет наказан смертью. Да. Вот. И когда приводят к нему Антигону, он ее спрашивает, неужели она не понимала, что ее за это казнят, а ее требуют замуровать живьем. А Антигона говорит, что она знала, но для нее законы семьи и рода важнее божественных. Но она делает интересную оговорку, что если бы это касалось ее мужа, она не стала бы, не, так сказать, не препятствовала бы выполнению вот этого писанного закона, потому что муж не кровный родственник. А вот брат – это совсем другое. И вот Креон упрямится, его и народ просит. Приходит Тересий и говорит, что если девушка погибнет, весь, так сказать, вся семья погибнет с Креонтом. Нет, вот он уперся. Отец, то есть сын с ним совершенно просто в усмерть переругался и сказал бы, и говорит такие фразы. Сказал бы глупый, будь то не отец. Вот они, значит, переругиваются. Девушка, правда, накладывает на себя руки накануне казни. Вот, и кончается тем, что жених вот этот... И Гемон погибает, и жена погибает. В общем, Креонт остается один с властью. Ну, вот интересно в этой трагедии вот какой момент, что вот, по сути дела, вот узурпация и тирания, ну, по сути дела, конечно, он себя ведет как тиран, Креонт. То есть он... В то же время он законник, он государственник, он требует полного соблюдения законов. Но просто он свой закон ставит выше божеского и выше человеческого. Так вот, интересно, что это, вот такая вот, ну, тираническая направленность, это естественное и логическое следствие и самой сути демократии. Да, да. Вот что вот интересно это, да. В этой. То есть придет к власти какой-нибудь Креонт, который свято верит в свои способности, что он может решить какие-то проблемы, свято верит в свои законы, он их создаст, эти законы. Вот. И получается, что из лучших побуждений он принесет непоправимый вред государству. Здесь гораздо все сложнее. Ладно Креонт, ладно какая-то личность. Толпа – это тот же самый Креонт. Ее законы – это те же самые законы нечеловеческие. Ну и буквально несколько слов о Еврипиде, поскольку, чтобы там, сказать, завершить эту самую тему. Еврипид – младший современник. Ну вот мы уже сказали, что традиция говорит, что он родился в 480 году, хотя считают все-таки на 4 года раньше, 484 год. А умрет он чуть-чуть позже Софокла, в том же 406 году. Вот два великих трагика уйдут в это время. Софокл написал около 120 драм, Еврипид написал меньше, там где-то около 70. Но если Софокл одержал массу побед, то Еврипид всего лишь 5, причем пятая была посмертная. Уже сын ставил его произведение после смерти. Так вот, Еврипиду, с одной стороны, очень сильно не повезло. Его чаще всего ставили на третье место. Но после его смерти, даже не после его смерти, в 413 году, мы уже говорили, когда была экспедиция афинян в Сицилию, и она закончилась разгромом, так вот, сицилийцы брали себе в дом, вот взятых в плен афинян, тех, которые знали пьесы именно Еврипида. А в IV веке Еврипид вообще становится... ну, просто супер известная. Культовая фигура, как да, культовая сказать. Фигура. Хотя в IV веке в Афинском театре поставят статуи всем трем. Эсхил, Софокл и Еврипид. То есть вот человек, признание, в заслугах которого будет уже после его жизни. Но, кстати говоря, хотя мы не так много успели сказать о Еврипиде, мы все равно вернемся к этой теме, потому что Еврипид, блестящие, конечно, вещи, это Медея, которая проиграла и заняла в 431 году третье место. Это Ипполит, где вот эта самая история с Федрой. Это Ифигения в Авлиде и в Тавриде тоже, которые стали такими. Дошло больше, кстати говоря, всего 17 пьес. От каждого из предшествующих по 7 пьесам. От Еврипида 17 пьес дошло. Так вот, мы еще вернемся к этой теме, потому что комедия, другой жанр, очень тесно связано с трагедией. Комики находили, комедиографы, находили сюжеты для своих пьес очень часто в сюжетах трагиков. Передразнивали. Пародии писали. Все время больше всего дразнили Еврипида. Кстати говоря, благодаря этому дошли многие, ну, как бы фрагменты из недошедших вот для нас вот этих самых трагедий. Поэтому... Ну, вообще тут надо сказать, я перебью Андрея, что вообще Еврипид-то сам дал повод для этого, потому что вот его творчество, отличительность, особенность его творчества в том, что трагедии его четко можно поделить на две группы. Трагедии в чистом виде и так называемые социально-бытовые драмы с элементом комизма. Это совершенно неприемлемо для трагедии. Более того, там очень бравурный конец. Это тоже нарушение всех канонов. Мало кто знает, вот знаменитая вот эта вот Медея. Ведь сцена убийства Медеи детей, этого не было в мифе. В классической мифологии коринфяне убивают детей после того, как там погибает их из-за злокозненности Медеи, их царица и царь. Он придумал этот сюжет. И оказалось, его придумка... стала частью мифа. Вот это вытеснило потом хотя остальные вот сюжеты. Хотя все предшественники перерабатывали мифа, но он совершенно по-другому. Это иное отношение. Да. Иное отношение к мифологическому материалу, это иное отношение к жизни. На сцене Еврипида стали появляться реальные конкретные люди. Не герои. Что ж, большое вам спасибо за очень интересную беседу. К сожалению, время подошло к концу, но мы обязательно продолжим разговор о древнегреческом театре, теперь уже о комедии, в другой программе. Позвольте с вами попрощаться и еще раз поблагодарить. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, потому что совсем скоро мы снова увидимся на нашем канале, совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи!